Фабий Страбон, грузный пожилой человек, прошедший через многие поля сражений, обернулся, когда в дверь его дома вошел Гай. «Слава Цезарю!» — Гай вытянул руку, салютуя. Поверх пальцев поднятой руки он увидел задумчивое лицо Фабия, морщины у глаз. «Здравствуй, Гай! Здравствуй, мой мальчик! Не желаешь ли выпить вина?» «Да, военачальник, спасибо». «Прекрасно!» Фабий хлопнул в ладоши и велел появившемуся из соседней комнаты рабу. «Пуил, накрой на стол. Принеси вина, а на закуску подай вареных моллюсков, которых доставили вчера с моря, и филе кабана». Затем военачальник повернулся к Гаю. «Обойдемся без излишеств. Ты согласен, Гай?» «Я слышал, твоя женщина должна вскоре родить». «Она обещает, что подарит мне сына», — ответил молодой человек, слегка улыбнувшись. «Ты намерен признать его?» Тотчас по рождении ребенка его клали у ног отца, и если тот подымал его, значит, он признавал новорожденного своим и хотел, чтобы его вскормили. Оставляя же его лежать у ног, он как бы заявлял, что ребенок ему не нужен. Тогда младенца выносили на дорогу, где он умирал от голода и холода, или становился добычей собак, или же подбирался особыми предпринимателями, которые выхаживали его, чтобы продать в рабство. Да, великий Юлий признал однажды сына Клеопатры, хотя все его окружение было настроено против этого. Во-первых, то был великий Юлий. Во-вторых, Клеопатра была царицей Египта. Ты же привел в дом дочь обыкновенного варвара. Я знаю, она не из рода вождей. Но варвары отзываются о Бранхвен с таким почтением, с каким не говорят даже о родовитых женщинах. Вдобавок, я чувствую в ней божественную силу. «Не обижайся на мои слова», — сказал Фабий. «Я лишь хотел напомнить тебе о том, с чем ты можешь столкнуться в недалеком будущем. Сам-то я считаю, что прав был Платон, говоря, нет царя, что не произошел от раба, и нет раба не царского рода». «Я готов признать рожденного ею сына», — повторил Гай. «Боюсь, что мои чувства к этой женщине не поддаются описанию. Любовь — мелкое слово, чтобы выразить мое состояние». «Но ты не раз говорил, что она вызывает в тебе страх?» — напомнил Фабий. «Я сам слышал это от тебя». «Да», — согласился Гай, — «и виной тому мое чувство, его необузданность. Разум подсказывает мне, что я давно должен был порвать отношения с Бранхвен, но, увы». «Желание у тебя в разладе с замыслами, не так ли?» «Оставим эту тему. Последние дни у меня болит голова и тревожит беспокойные сны». «Виной тому климат, он тут отвратительный», — закряхтел Фаби. «Поначалу я чувствовал себя здесь вполне уверенно», — задумался Гай. «Мне даже нравилось тут. А теперь я все больше тоскую по Риму. Особенно мне не хватает книг». «Дело не в том, чтобы книг было много, а в том, чтобы они были хорошие». «Впрочем, я тебя понимаю. Здесь все иначе», — кивнул Фабий Страбон. «Заметь, мы топчем землю Британии уже со времен великого Юлия Цезаря, но до сих пор никто из нас не чувствует здесь себя спокойно и уютно. Более 60 лет наши легионеры регулярно строят здесь крепости, но восстания британцев продолжаются, вспыхивают новые безумные войны. Разве слава Рима основана не на войнах?» — не то спросил, не то выразил свое мнение Гай. «Послушай-ка». Фабий взял со стола свиток и начал читать. Скольким столетиям надо протечь, чтоб забывший войну простил тебя правнук? Новая нива, когда возрастит незапятнанный колос. Раньше придут другие войска, и новым злодейством ты представишь поля с непросохшею римской кровью. «Что это за стихи?» — полюбопытствовал Гай. «Фарсалия», — ответил Фабий Страбон. «Не Лукан ли автор?» «Он самый», — кивнул Фабий. «Я слышал, что Нерон очень настороженно относится к его поэме, не так ли? Лукан не в почете у нашего правителя». «Плохие правители всегда опасаются слов тех, кто взывает к разуму и обнажает больные места», — ответил Фабий и продолжил. «Коль за меня вы огнем и мечом разоряли отчизну, бейтесь теперь активнее, искупайте мечом злодеяние». Неудивительны ли слова этого поэта? Как он точен, как правдив! Нас посылают воевать за Рим, но Риму нет дела до нашей войны. Рим упивается собственным величием, ему нужна не война, но военные трофеи. Риму нужно богатство. А разве это плохо? Фабий взглянул на Гая и сказал: «Вскоре я пошлю тебя в твой первый бой». «Я готов. Но разве зреет война?» «Да, кое-где пахнет волнениями». Фабий нахмурился и провел широкой ладонью по своему затылку. «Я буду молить небожителей, чтобы они подарили тебе возможность попасть в самую гущу кровавой каши, но выйти оттуда невредимым. Чтобы понять войну, надо познать ее вкус, ее воздух. Я профессиональный рубака, но это не означает, что я люблю кровь. Поверишь ли, но я за всю мою жизнь лишь однажды был в цирке на гладиаторских боях». «Не понравилось?» «Это отвратительно. Кровавые побоища можно оправдать только великими государственными замыслами. Эй, Пуйл, куда ты подевался, ленивая тварь? Неси вино скорее, у меня давно пересохло горло. Ох уж эти бриты! Я не встречал варваров ленивее». «Почему ты не накажешь его бичеванием?» «Ты наивен, мой юный друг», — ухмыльнулся Фабий. «Поверь моим сединам, человек, рожденный свободным, никогда не свыкнется с положением раба, а побои лишь озлобят его. Хороший раб должен родиться рабом. Все остальные, которых мы захватываем на поле боя, годятся разве что для ублажения черни в цирке. Вольный человек отчаянно бьется с оружием в руках, даже если не обучен драться. Но он никогда не сможет примириться с положением раба». «Ты начал говорить о войне, Фабий», — напомнил Гай. «Неужели мне вскоре посчастливится испытать себя в бою?» «Посчастливится?» — Фабий Страбон мрачно захохотал. «Ты впрямь еще совсем мальчишка. Я не пугаю тебя, мой друг. Ты прекрасно владеешь мечом. Однако ты привык фехтовать им для тренировки ловкости, но не для убийства и не для защиты себя от тяжелого натиска безумно вопящих варваров. Мне бы не хотелось увидеть твое бездыханное тело. Я хорошо знал твоего отца. Мы часто и подолгу разговаривали. Жаль, что Клавдий удостоил его своей немилости». «Да, если бы не это, отец был бы жив». «Вот видишь». «Что?» «Он был бы жив. А что за польза от его гибели в этих краях? Он был ценитель изящного искусства, а не вояка. Подойди сюда и посмотри в окно. Что ты видишь?» «Город, улицу. Я вижу это каждый день. Летящие между домами коричневые лужи. Втоптанная в грязь солома, беспризорные гуси и свиньи. Я вижу это каждый день. Да, перед тобой Лондиний. Раньше его называли Триновант. Это один из многих городов Британии. Обрати внимание на людей. Они высокие, русоволосые, бородатые, суровые взглядом. Совсем не похожи на нас. У них свои понятия, свои ценности. Многие из них до сих пор не привыкли носить обувь. Считают ее большим неудобством в летнее время. И что? А мы пытаемся переделать их на наш манер. Разве это плохо? Мы несем в их страну величайшую культуру, — сказал Гай. Им лучше быть такими, какими они привыкли быть на этой земле. «Странно слышать такие слова от командующего», — удивился Гай. Фаби сделал шаг к молодому человеку, нахмурился и положил тяжелую ладонь на голову Гая. На мгновение Гаю почудилось, что перед ним стоял незнакомый ему престарелый Фабий Страбон, а сам Юпитер. Настолько пронзительным был взор военачальника. «Надеюсь, ты не принадлежишь к числу доносчиков», — сказал полководец хмуро. За окном прокатила с грохотом телега, заваленная грудой хвороста. Где-то упал и разбился горшок, кто-то смеялся, залаяли собаки. «Я никогда не доносил», — с достоинством ответил Гай. «Не суди меня строго, мой мальчик», — пророкотал Фабий, как бы извиняясь. «Я повидал всяких людей. Большинство из них рвалось наверх и готово было сожрать меня живьем, если бы это помогло им. Но я простой солдат. Я покрыт множеством рубцов, а теперь и не менее многочисленными морщинами. Меня интересует лишь успех моих легионов, к политике же я равнодушен, и все же я боюсь доносчиков, ибо они бьют в спину. Я никогда не умел воевать против них». «Я не из их числа, Фабий», — заверил юноша. «Это отрадно слышать». Полководец тяжело опустился на резной стул. «Мне показалось, что ты хотел сказать что-то про этот город». «Не столько про этот город, сколько про здешний народ», — уточнил Фабий и провел рукой по подбородку. «Я опростился здесь. Я бреюсь не каждый день. Меня перестали интересовать нравы высшего сословия. Может быть, это просто старость? Мне не нужна слава. Подумать только! Военачальнику не нужна слава. Да, я сильно изменился. Когда-то я был готов выжечь всю эту страну во славу Рима и построить на месте здешних сараев настоящие дворцы. Но вот я здесь, а вокруг меня тянутся кривые грязные переулки. Конечно, тут есть целая улица с домами, украшенными барельефами, но это лишь одна улица. Бриты не желают видеть тут город в римском стиле. Ты спросишь, чего они хотят? Они хотят только, чтобы никто не трогал их белый холм. После того, как наши легионы разрушили много лет назад Триновант, тут долго никто не жил. Но варвары не переставали ходить на Белый холм, считающийся здесь священным. Когда мы начали строить новый город, бриты отказывались возводить постройки на том холме, хотя именно там мы в первую очередь хотели поставить храм Юпитера. Даже рабы, захваченные здесь, не повиновались нам и предпочитали умереть, но не осквернить ни клочка земли на Белом холме изваяниями наших божеств. Как видишь, сейчас, когда Лондиний вновь разросся, Белый холм пустует. Любое поставленное там сооружение варвары сжигают. Не помогает никакая охрана. Там всегда можно увидеть людей, сидящих на траве и обращающих свои слова к проплывающим над ними облакам. Я уважаю столь сильную веру и строго запрещаю моим легионерам разорять священные места, кому бы они ни принадлежали. «Ты боишься гнева варварских божеств?» Гай одарил собеседника долгим удивленным взглядом. «Скажи, ты веришь в то, что после смерти мы отправимся в мир теней? Ты веришь, что существует потусторонний мир?» — придвинулся к юноше Фабий. «Верю. И ты полагаешь, что в том мире тоже существуют границы между государствами?» «Не знаю. Я никогда не думал об этом», — пожал плечами Гай. «Подумай». «А, вот и пуйл. Наконец-то этот лентяй несет нам еду. Давай же полакомимся моллюсками».